Но после того, как парень разрушил питона за одну атаку, его глаза стали еще более холодными. Он согнул пальцы, и луч сильной духовной энергии помчался из его кончиков пальцев прямо к Сунер. Ты, видя, что длинноволосый парень нападает на Сунер, симпатичные глаза Е Цинлин были немедленно заполнены гневом. Во вспышке она появилась перед Сунер, сформировав духовный барьер. Бам! Когда световой луч бомбардировал духовный щит, он немедленно разрушил щит. Е Цинлин проворчала и была оттеснена на несколько шагов. Ее выражение немного побледнело. Катись! Видя это, Молин и другие были разгневаны. Они не заботились о страхе, который они имели против этого длинноволосого парня и кричали неистово на него. Какие шумные! Новичкам этого года и правда нужно преподать урок. Неудивительно, что Мучень посмел сделать такую вещь. Сегодня я заставлю всех вас ощутить, что в Северной Небесной Духовной Академии необходимо уважать старших. Длинноволосый парень нахмурился и холодно посмеялся. Он махнул своими рукавами и грохочущей духовной энергией сформировал гигантскую духовную энергетическую ладонь. Затем она бомбардировала многих новичков. Видя, что этот длинноволосый парень действует так властно, лица многих новичков ее сильнее помрачнели. Так как они смогли стать студентами Северной Небесной Духовной Академии, все они были гордыми людьми, и теперь они неоднократно оскорблялись этим человеком. Для них было невозможно не прийти в ярость. ХМПФ. Чжоу Лин и большой человек по имени Янься также выкрикнули сердито. Их тела двинулись, поскольку плотная духовная энергия вышла из их тел. Двое использовали духовное энергетическое нападение вместе и боролись против гигантской духовной энергетической ладони. Бум! Сильная духовная энергия от столкновения Чжоу Лина и Янься была оттеснена. Их выражения также побледнели. Хотя эти двое были лишь в шаге от стадии небесного слияния, различие между ними и старшим было слишком большим. Вы немного способны, однако вы решили сражаться со мной, Молунем, с такой силой, вы слишком самоуверены. Парень, известный как Молунь, глумясь поглядел на Чжоу Лина и Янься. Если ты такой сильный, то иди и брось вызов людям на небесном ранжировании. Ты думаешь, что ты силен, только из-за того, что можешь запугивать новичков. ХМПФ, если бы мучения Лоли не ушли, ты даже не посмел бы показать свою мизерную силу. Стиснув зубы, ответил Чжоу Лин. Этот парень, Мучень, вероятно знал, что я приду за ним. Вот почему он скрылся. Молунь глумился. Однако мне и правда не нравятся новички. Выглядит так, словно я должен преподать урок всем вам. Ты и правда полагаешь, что мы боимся тебя. Агрессивное отношение Молуня наконец возмутило тысячи новичков в этом месте. Все они крикнули, и это было довольно впечатляюще. ХМПФ. Хотя мы, новички, это только означает, что мы культивировали в течение меньшего количества времени по сравнению с тобой. Почему ты гордишься этим? Если ты и правда хочешь сразиться, то все мы будем бороться против тебя. Еще три личности появились перед Чжоу Лином и Е Цинлин. Трое из них были довольно знакомы. Они были главными студентами в мире Северных Небес и были оценены как класс-король в духовном пути. При нормальных обстоятельствах эти главные студенты слишком гордились собой и не общались друг с другом. Их можно считать лишь знакомыми. Однако агрессивное отношение Молуня заставило их всех сгруппироваться против общего врага. Видя это, Молунь на мгновение нахмурился, прежде чем его глаза стали немного темными. Эти пять человек были лишь в половине шага от стадии небесного слияния. Вместе с тысячами новичков, если все они объединят усилия, он не сможет выиграть. Новички сейчас слишком высокомерны. Глаза Молуня были абсолютно холодными, как он сказал. Объединение усилий, не так ли? Отлично. Я позволю вам сегодня отдохнуть. Однако завтра я приду снова. Когда время настанет, я позволю всем вам немного позабавиться. Все вы, новички, действительно должны научиться быть невысокомерными. Что касается Мученя, если он хочет скрываться, тогда лучше бы ему хорошенько спрятаться. Как только он сказал эти слова, Молунь посмеялся и превратился в световой луч. Он отлетел в направлении Северной Небесной Духовной Академии и быстро исчез из поля зрения. Когда они наблюдали за исчезающей личностью Молуня, Чжоу Лин и другие помрачнели. «Брат Янь Лин, спасибо!» Чжоу Лин поблагодарил трех людей, пришедших им на помощь. «Это прекрасно! В конце концов, все мы – новые студенты. Так как несколько старших смотрит на нас свысока, мы не должны позволить им недооценить нас». Янь Лин покачал головой и немедленно ответил. Судя по его поведению, Кажется, что он не позволит нам легко отделаться. В течение этого промежутка времени мы должны объединить усилия. Если мы сделаем это, то он не посмеет ничего сделать. Мучень, кажется, вошел в территорию молнии для культивирования. Лоли также последовала за ним. Искаженно посмеялась Е Цинлин. Так как она часто контактировала с мученем, то знала его местоположение. Лучше ему на время залечь на дно. Чжоу Лин вздохнул. По сравнению с Аньжань сила Мо Луня была еще больше. Даже если бы Мучень был здесь, то он, вероятно, не был бы в состоянии сделать что-либо и закончил бы тем, что был бы оскорблен. Было очевидно, что он также полагал, что Мучень внезапно направился в территорию молнии, чтобы скрыться от Мо Луня. Брат Мучень не боится его, пробормотала Сунер. Чжоу Лин и другие горько улыбнулись и немедленно покачали головами. В ближайшие дни, если кто-либо из вас хотел выйти, чтобы прокультивировать, то делайте это сейчас. Тот ублюдок, вероятно, будет мучить нас в течение нескольких дней, но как только он поймет, что это напрасно, он потеряет интерес и уйдет. Многие новички горько посмеялись. В их сердцах они чувствовали себя немного неловко. Старшие и правда запугивают их. Что касается произошедшего в области новичков, Мучень ничего не знал. В данный момент он только что достиг входа в территорию молнии. Это место было гигантской каменной платформой, висящей в воздушном пространстве. На каменной платформе были многочисленные личности, летающие в разных направлениях. Темное небо покрыло платформу. Пространство показывало признаки искажения, как будто это был вход в мир молний. В этом искаженном пространстве иногда сверкали молнии вместе с громом. Таким образом, это территория молний. Мучень посмотрел на искаженное пространство и почувствовал ужасающие колебания, исходящие от нее. Он тайно прикусил губу. Чтобы быть в состоянии открыть уникальное пространство, человек должен быть слишком экстраординарен, такого даже не представить. Мучень покачал головой, в то время как он был удивлен. Он немедленно двинулся и полетел непосредственно в искаженное пространство. За пределами искаженного пространства, казалось, был слабый духовный энергетический барьер. Когда тело мученя собиралось войти, он почувствовал немного сопротивления. Однако он быстро преодолел его. Этот световой барьер запрещал войти только студентам, что не достигли стадии духа. Было очевидно, что Мучень не был среди той группы. После входа в световой барьер искаженное пространство стало более ясным. Движение пространства, словно суперсильное духовное животное, вызывали ужас в сердцах каждого. И прямо сейчас было много личностей, входящих в искаженное пространство. Видя это, Мучень улыбнулся. Он немедленно распространил духовную энергию, чтобы защитить тело, когда побежал вперед, дабы войти в искаженное пространство, откуда доносился грохот. Когда Мучень вступил в контакт с искаженным пространством, карта духовной ценности в пределах его руки слабо засверкала. Было немедленно вычтено несколько сотен очков духовной ценности. В тот момент, когда были вычтены очки духовной ценности, фигура Мученя также исчезла в пределах пространства молнии. Глава 162. Прорыв на территории молнии. Бум. Когда Мучень прошел через искаженное пространство, он мог ясно ощутить, что мир перед ним потемнел. В небесах раздался сильный гром. Удивление появилось в его глазах, когда он смотрел вперед. Перед ним появилось обширное пространство. В пределах этого пространства было множество облаков, в которых сверкали молнии. Молнии, словно серебряные драконы, частенько спускались с небес на землю. Чрезвычайно сильная духовная аура заполнила все пространство. В этом месте первоначально слабая духовная аура под влиянием молнии стала сильной. В пределах этого мира из молний были многочисленные каменные платформы, летающие в воздушном пространстве. Каменные платформы блестели темно-золотым цветом, и на каждой из платформ со скрещенными ногами сидел человек. Время от времени молнии с небес ударяли прямо в человек, сидевшего на каменной платформе. Каждый раз, когда ударяла молния, темная золотая каменная платформа рассеивала молнию, заставляя каменную платформу испустить исключительно красивый серебристый жар. Из искаженного пространства позади мученя появлялся непрекращающийся поток людей. Среди них было несколько человек, которые искали пустые каменные платформы для начала культивирования. Что касается остальных, они отправлялись вглубь этого пространства. Каждый человек, что отправлялся вглубь этого пространства, был довольно силен. Территория молнии разделена на 10 уровней. Прямо сейчас это только первый уровень. Выглядит так, словно божественная молния будет становиться сильнее, чем глубже погрузиться в это пространство. Мучень обдумал на мгновение. Когда он пришел на территорию молнии, ему была предоставлена информация, связанная с территорией молний. Проще говоря, первый уровень был для культивирования студентов начальной фазы стадии духа. Чем дальше, тем сильнее. Было сказано, что даже воин стадии преобразования небес не сможет легко войти на 10 этаж. Я должен попытаться пробраться вглубь. Мучень обдумал на мгновение прежде, чем помчаться в глубины пространства молний. С его текущей силой было очевидно, что он не интересовался первым уровнем. Божественная молния того уровня была практически бесполезна для его культивирования. Скорость мучения была чрезвычайно быстра, и за несколько минут он уже достиг глубин первого уровня. Здесь появилось другое искажение, через которое иногда пролетали люди. Мучень не колебался и непосредственно полетел в это искажение. Как только он пришел туда, то обнаружил, что пейзаж второго уровня был по существу таким же, как и на первом. Однако облака здесь были намного плотнее, из-за чего божественная молния также стала сильнее. Мучень поглядел через второй уровень и продолжил продвигаться. Было очевидно, что второй уровень не удовлетворил его. Всего за 10 минут Мучень достиг третьего уровня. Чтобы войти в этот уровень, требуется сила последней фазы стадии духа. Однако это не было препятствием Мученю. Хотя он был только в средней фазе стадии духа, его истинная сила уже достигла того же самого уровня, как начальная фаза стадии небесного слияния. В пределах третьего уровня повсюду можно было заметить сверкающие молнии и грохот грома. Многочисленные молнии летали в облаках, перед тем как спуститься вниз. Было очевидно, что это все пространство было довольно ярко освещено. Мучень ощутил степень мощи божественной молнии в пределах третьего уровня прежде чем кивнуть головой. Он немедленно переместился и вошел в глубины, для поиска незанятой темно-золотой платформы. Когда Мучень сел со скрещенными ногами на темно-золотой платформе, он ладонь коснулся платформы. Чувство холода вошло в его руку. Таким образом, она состоит не из камня, а скорее своего рода металла. Судя по виду, этот металл сильно привлекает молнию. Когда он сел, то тут же сосредоточился и начал вселять духовную энергию в темную золотую платформу. Внезапно, слабый золотой свет появился из платформы. Эта платформа, смогшая привлечь божественную молнию, была полностью активирована. В момент, когда платформа была активирована, облака начали сходиться над мученем. Прозвучал звук раскатов грома, как рев древнего животного, и показал свою полную силу к миру. Бум! Грозовая туча грохотала, и небольшой серебряный дракон на тревожной скорости помчался из облаков прямо к мученю, сидевшему на платформе со скрещенными ногами. Видя спускающуюся молнию, мучень поспешно использовал свою духовную энергию, дабы защитить тело. Бум! Серебряная молния мгновенно подавила мученя. Немедленно, его тело задергалось, и он тут же ощутил острую боль в теле. Великолепная молния покрыла его тело и несколько раз его обогнула, прежде чем войти в его тело. Одновременно, мучень также начал распространять великое искусство пагоды. Когда темно-черная духовная энергия вошла в его меридианы, часть молнии была преобразована в его духовную энергию. Шиши, когда молния была поглощена в его духовную энергию, его темно-черная духовная энергия начала колебаться, и можно было услышать потрескивающий звук. Через некоторое время молния начала исчезать. Однако мучень мог чувствовать, что часть его духовной энергии стала немного более сжатой. У божественной молнии здесь действительно есть способность усилить духовную энергию. Мучень был вне себя от радости. Территория молнии действительно заслужила своей репутации. После тестирования божественной молнии некоторое время, мучень наконец расслабился. Он сжал ладонь, и появилась духовная пилюля. Затем он положил ее в рот. Как только духовная пилюля вошла в его рот, то быстро начало таять. Вздымающаяся высокая температура начала течь по его горлу на тревожной скорости. Бум-бум. Плотная, сильная духовная энергия заполнила его меридианы, словно наводнение. Однако духовная энергия была значительно сильна. Она была похожа на дикую лошадь, с которой невозможно справиться. Ху. Мучень чувствовал неистовствующую силу медицинской власти духовной пилюли. Он вздохнул, прежде чем активировать платформу. Появился темно-золотой свет, и грозовые тучи в небесах немедленно начали грохотать. Десятки ударов божественных молний спустились к его телу, словно сердитые змеи. Все молнии взорвались, достигнув поверхности тела мученя. Молнии бесконечно входили в его тело. Управляя божественной молнией, он быстро вынудил ее соединиться с сильной медицинской мощью духовной пилюли. Таким образом, он мог иметь дело с неистовствующей духовной энергией от духовной пилюли. Мучень сконцентрировался на изменениях в пределах тела и быстро обнаружил, что сильная духовная энергия от духовной пилюли немного успокоилась после того, как мощь божественной молнии вошла в его тело. Мощи этой молнии все еще недостаточно. После того, как Мучень почувствовал изменения в пределах тела, он был полностью непринужден. Он сконцентрировался и до предела активировал платформу. В данный момент золотой свет усилился, и грозовые тучи грохотали над ним, начали безумно грохотать. Последовательно к платформе начали спускаться молнии. Мучень спокойно сидел и позволил молниям охватывать его тело. Хотя каждый раз, когда он был поражен молнией, ощущалась острая боль, было очевидно, что он вполне мог ее вынести. Бесконечное количество божественной молнии вошли в тело мученя, очищая неистовствующую медицинскую власть духовной пилюли. Одновременно, он также быстро усовершенствовал успокоенную духовную энергию и позволил ей войти в его море духовной энергии. Грохот. В этой области бесконечно били молнии. Этот сумасшедший акт немедленно привлек внимание других культивировавших студентов поблизости. Каменная платформа могла управлять частотой молнии, и эти студенты никогда не будут подталкивать частоту молнии до предела. В конце концов, божественная молния была также довольно сильна, и если бы они не были достаточно сильны, то они могли бы быть серьезно ранены. Поэтому, было редко видеть, что кто-то как Мучень активирует платформу до ее предела. Однако Мучень не заботился об удивленных пристальных взглядах, собравшихся на нем. Его сознание было полностью сосредоточено на изменениях в пределах его тела. Сотрудничая с божественной молнией, он смог усовершенствовать сильную духовную энергию в пределах духовной пилюли. Кроме того, это было сделано с высокой эффективностью. Меньше чем час Мучень мог почувствовать, что сильная духовная энергия в пределах духовной пилюли полностью усовершенствовалась божественной молнией. Теперь я просто должен усвоить всю эту духовную энергию и подготовиться к прорыву к последней фазе стадии духа. Мучень сконцентрировался и начал распространять великое искусство пагоды в полной силе. Огромное количество духовной энергии бесконечно вливалось в его духовную шестерню. С непрекращающимся потоком духовной энергии, входящей в духовную шестерню, шестерня становилась все ярче и ярче. Даже крошечный дух, сидевший со скрещенными ногами на шестерне, стал выглядеть четче. Все прогрессировало должным образом для его прорыва. Прямо сейчас ему нужно лишь ждать возможности к прорыву. Пока он ждал этой возможности, прошло 3 дня. В течение этих 3 дней Мучень не знал, сколько раз он был поражен молнией. Мощь божественной молнии бесконечно входила в его тело, тем самым усиливая и тело, и духовную энергию. Каждый раз, когда его атаковала молния, он не смел делать ни малейшего движения. Внезапно, его рука задрожала. Сильные духовные энергетические колебания вышли из его тела. Было очевидно, что духовная энергия достигла той точки, что ее более нельзя было подавить. Пора наконец мне добиться прогресса. В открывшихся черных глазах мученя отражалось бесчисленное количество молний, прежде чем он закрыл их снова. В его море духовной энергии духовная шестерня была великолепна до такой степени, что была похожа на звезду. Волны духовной энергии дико пульсировали, и можно было услышать слегка колеблющиеся звуки. Одновременно, крошечный дух на духовной шестерне стал настолько четким, что его можно было заметить издалека. Это был в основном уменьшенный вариант мученя. Кроме того, его аура была намного сильнее, нежели прежде. Дух, сидевший со скрещенными ногами на духовной шестерне, глубоко вздохнул, формируя печати своими крошечными руками. За несколько секунд пронеслись грохочущие звуки. Бум! Неистовствующий свет внезапно прорвался от духовной шестерни, и чистая духовная энергия помчалась к крошечному духу. Когда речь заходит о духовной энергии, дух был похож на бездонное отверстие. Он мог бесконечно поглощать духовную энергию. Одновременно, тело духа также стало больше. Поверхность его тела замерцала, и было очевидно, что он стал намного реальнее, по сравнению с иллюзорной формой, которой обладал ранее. Приток духовной энергии длился в течение приблизительно 30 минут, прежде чем он постепенно остановился. Великолепный свет от духовной шестерни также медленно исчезал, и все огни в его море духовной энергии также начали рассеиваться. Что касается духа, Он продолжал спокойно сидеть на духовной шестерне. Через некоторое время он наконец открыл свои глаза. Эти таинственные глаза были похожи на великолепную галактику. Бум! Когда дух открыл свои глаза, появилось сильное колебание. В конце оно распространилось по всему телу мученя, заставив его тело яростно дрожать. Пху! На каменной платформе мучень тяжело выдохнул воздух, в котором можно было слабо различить следы молний. Он мог ощутить, что плотная духовная энергия в пределах его тела стала еще сильнее, чем несколько дней назад. От плотной духовной энергии мучень смог сказать, что он уже официально продвинулся в последнюю фазу стадии духа. На лице мученя появилась широкая улыбка. Он наконец облегченно вздохнул и подготовился заканчивать свое культивирование. Однако он внезапно почувствовал таинственное колебание, испускаемое из-за великого искусства пагоды. Это чувство было чрезвычайно таинственным. Оно заставило ускориться даже кровообращение мученя. В данный момент он был в изумлении. Затем в его глазах появился шок. Могло случиться так, что вот-вот прорвется и в великом искусстве пагоды. Глава 163. Я буду управлять небесами и землей. Таинственное чувство появилось в сердце мученя. Удивление немедленно появилось на его лице. Когда его великое искусство пагоды прорвалось к уровню уплотнения формы, он когда-то чувствовал это чувство. Первоначально, мучень думал, что следующий раз, когда появится это чувство, будет только после того, как он, по крайней мере, достигнет стадии небесного слияния. Он никогда не предполагал, что это на самом деле произойдет настолько рано. Это из-за мощи божественной молнии, глубокомысленно обдумал мучень. Божественная молния имела удивительный эффект, усиливая духовную энергию. После обучения в течение нескольких дней мучень мог чувствовать тонкие изменения в духовной энергии в пределах его тела. Он чувствовал, что энергия стала более сжатой. Мучень подавил восхищение, которое было у него в сердце. В конце концов, таинственное чувство было только знаком, прежде чем великое искусство пагоды добьется прогресса. Это еще не был истинный прорыв. Следом он должен схватить это таинственное чувство и успешно продвинуться к следующему уровню. Прямо сейчас его великое искусство пагоды достигло уровня уплотнения формы. Если бы он смог прогрессировать далее, то он достиг бы уровня формирования башни. Только достигнув этой точки, он, как полагали бы, достиг бы успеха в великом искусстве пагоды. Мученю было очень любопытно относительно искусства, которое оставила ему мать. По словам Муфена, таинственный духовный пульс в пределах его тела был запечатан его матерью. Если он хочет снять печать, великое искусство пагоды было ключом. Поэтому, по мнению мученя, прорыв в великом искусстве пагоды был важнее, чем его прорыв к последней фазе стадии духа. Мучень сидел со скрещенными ногами на платформе молнии и начал активировать великое искусство пагоды. Немедленно появился темно-золотой свет, и первоначально рассеивающиеся грозовые тучи собрались снова. Бесконечное количество молний спустилось с небес и пронзило тело мученя. Шиши! Огромное количество энергии молний вошло в тело мученя, поскольку он распространил великое искусство пагоды до предела. Он вызвал темно-черную духовную энергию, что быстро заполнило все его меридианы. Когда мучень распространил великое искусство пагоды до предела, он смог обнаружить, что по всему его телу начали появляться таинственные темные огни. Однако таинственные огни то исчезали, то появлялись вновь. Однако, как только божественная молния ударяла тело мученя, эти огни внезапно становились яснее. Как и ожидалось, это из-за мощи божественной молнии. Зная об этом, мучень наконец ощутил причину прорыва в великом искусстве пагоды. Он немедленно открыл глаза и встал. Он посмотрел в глубины и пробормотал. Эффективность божественной молнии на третьем уровне является все еще слишком низкой. Если все так и продолжится, боюсь, что таинственное чувство постепенно иссякнет и я потеряю эту возможность для прорыва в великом искусстве пагоды. Этот вид прорыва происходил по большей части из-за удачи. Как только он потерпит неудачу, то ему придется лишь ждать следующей возможности. Глаза мученя сверкнули, и он решительно принял меры. Его тело переместилось, когда он быстро помчался к глубинам третьего уровня территории молнии. Меньше чем за 10 минут мучень достиг глубин третьего уровня. Там искажение появилось снова. За пределами искажения был слабый световой барьер. Чтобы войти в четвертый уровень территории молнии, нужно обладать силой стадии небесного слияния. Этот световой барьер оставили здесь для остановки студентов ниже этого уровня. Свист. Мучень полностью проигнорировал барьер и ворвался в него. В данный момент многочисленные личности посмотрели на световой барьер. Почти все они обладают силой стадии небесного слияния. Было очевидно, что их считали превосходными в пределах Северной Небесной Духовной Академии. В данный момент они были несколько поражены, когда они заметили фигуру мученя. Откуда пришел этот малец? Разве он не знает, что только люди, у которых была сила стадии небесного слияния, имели право войти в четвертый уровень? Несколько из них хихикали и усмехнулись. Каждый из них довольно интересовался этим. В конце концов, они знали, насколько силен был световой барьер. Даже если он не причинит боли студенту, попытавшемуся пройти насильственным путем, он, по крайней мере, заставит студента быть в неловком положении. Однако Мучень не заботился о пристальных взглядах со стороны. Когда он собирался вступить в контакт с световым барьером, он плотно сжал кулак и нанес удар. Четыре темных световых печати внезапно появились на кулаке Мученя. Затем они сформировались в луч черного излучения, атакующий световой барьер. Гул. Из-за удара кулаком Мученя появилась рябь. Затем она стала сильнее. В следующий момент раздались звуки раскола. Световой барьер перед Мученем был на самом деле насильственно разрушен Мученем. Свист. Когда появились трещины, Мучень вошел. В данный момент было много удивленных пристальных взглядов. Разве студент последней фазы стадии духа может войти на четвертый уровень? Откуда взялся этот парень? Только полагаясь на его силу последней фазы стадии духа, он смог использовать нападение, которое было сопоставимо с начальной фазой стадии небесного слияния. Тот парень довольно влиятелен. Толпа, наблюдавшая за Мученем, была полностью потрясена. Однако они вскоре отошли от шока и громко воскликнули. Затем они штурмовали к четвертому уровню территории молнии. Но когда они ворвались на четвертый уровень территории молнии, фигура Мученя уже исчезла. После того, как Мучень быстро достиг четвертого уровня, он мог почувствовать различие между третьим уровнем и четвертым уровнем. Грозовые тучи в небесах уже стали черными как смоль. Хотя удары молнии были менее частыми, чем на третьем уровне, иногда все равно можно услышать грохот грома. Только судя по этому звуку, можно было сказать, насколько сильна на этом уровне божественная молния. После того, как Мучень достиг четвертого уровня, он немедленно нашел пустую платформу молнии. Он быстро спустился и сел со скрещенными ногами, активировав платформу молнии. Бум! Как только Мучень активировал платформу молнии, грозовые тучи его головой начали ускоренно собираться. Со стороны казалось, что тучи сформировали гигантское демоническое лицо. Лицо злостно улыбнулось, прежде чем прозвучал громкий грохочущий звук. Удар молнии, толщиной в несколько десятков метров, совместно с грохотом спустился с небес. В следующий момент молния ударила в тело Мученя. Сильное воздействие заставило тело Мученя задрожать. Его тело тут же ощутило сильную боль. Мучень мог чувствовать, что божественная молния на четвертом уровне была сильна до такой степени, что кардинально отличалось от третьего уровня. Неудивительно, что Академия позволяет войти в это место только студентам, достигшим начальной фазы стадии небесного слияния. Тело Мученя засветилось, когда в него ударила молния. Затем он ощутил плотное количество божественной молнии, входящей в его тело. Мощь божественной молнии от этого удара молнии была сравнима с 10 ударами молнии на третьем этаже. Неплохо. Мучень был довольно удовлетворен молнией на четвертом уровне и начал концентрироваться. Когда большие количества божественной молнии вошли в его тело, он мог ощутить, что таинственные черные излучения в пределах его тела начали становиться более яркими в медленном темпе. Хотя темп был довольно медленным, это было все еще во много раз быстрее, чем ранее. Мучень сконцентрировался и постепенно приспосабливался к божественной молнии на четвертом уровне. Впоследствии, он начал увеличивать частоту ударов молнии. Позже, грозовые тучи над его головой становились все сильнее, а ударов молнии становилось все больше. Эти неистовствующие удары молнии потрясли соседних студентов. Чтобы быть в состоянии бесстрашно активировать платформу молнии до этой частоты ударов, нужно быть непростым студентом начальной фазы стадии небесного слияния. Никто из них не обладал мужеством это сделать. Когда божественная молния продолжала ударять, Мучень, казалось, полностью изолировал себя от внешнего мира и был обеспокоен только изменениями в пределах его тела. Этот вид самоотверженного обучения длился в течение 10 дней. В течение этих 10 дней тело мученика в основном осталось неподвижным. Спуск ударов молнии от грозовых туч также никогда не прекращался. Это стало чрезвычайно привлекательным зрелищем. Культивировавшие многочисленные студенты чувствовали себя удивленными и пристально смотрели на это место. На темной золотой платформе они смутно видели парня, спокойно сидящего под непрерывным потоком ударов молний. На четвертом уровне территории молнии чрезвычайно редко происходило что-то подобное. В течение целых 10 дней божественная молния била просто бесконечно. Даже человек, достигнувший середины стадии небесного слияния, не сможет вынести такого давления, верно? Кто этот парень? Почему он так силен? Недалеко были многочисленные личности, стоящие на платформе молнии. Каждый из них удивленно наблюдал за происходящим. Перед этими людьми было знакомое лицо. Это было лицо спокойной красавицы, носившей красное платье. Это была Аньжань, проигравшая мученю в пределах мира северных небес. Тот парень действительно влиятелен. Даже я не смогу вынести силу такой божественной молнии. Я и правда хочу узнать, кто это такой. Около Аньжань, хихикал парень. Однако он не мог скрыть удивление на лице. Существует много студентов в пределах нашей Северной Небесной Духовной Академии. Кто знает, сколько людей скрывало свою силу и тайно культивировало, ожидая подходящего момента, чтобы сразить всех. Возможно, этот человек был одним из них. Посмеялся другой парень. Когда Аньжань услышала их слова, то она своими красивыми глазами тоже взглянула на молнию. Личность дала ей несколько знакомое чувство. Просто человек, что такого? Аньжань нахмурилась, когда она бормотала себе. «Ха, молния, кажется, слабеет», — внезапно высказался парень около Аньжань. Аньжань немедленно пристально посмотрела вперед. Как и ожидалось, первоначально сильная молния начала слабеть. Беспорядки, вызванные этим зрелищем, были чрезвычайно привлекательны в течение прошлых нескольких дней. Поэтому много людей немедленно удивленно и любопытно взглянули на молнию. Когда бесчисленные пристальные взгляды сосредоточились на теле мученика, Мучень все еще был сосредоточен на своем теле. В глубинах его тела, первоначально смутного очертания, таинственные черные излучения внезапно стали довольно яркими. Тут же появилось колебание духовной энергии. Гул. Внезапно Мучень ощутил, что таинственные черные излучения задрожали. Затем он заметил, что черные излучения расширились и сформировали световой сгусток. Затем световые лучи начали соединяться с каждым черным излучением. Когда Мучень увидел происходящее, его сердце взволновалось. Вскоре после черное излучение наконец полностью связалось друг с другом. И в момент, когда они закончили соединяться, сердце Мученя ёкнуло. Потому что он заметил, что огни и черные излучения медленно формировались в таинственную черную башню в пределах его тела. Когда начала формироваться башня, Мучень ощутил, будто прошел сквозь пространство и время. Неясный и таинственный древний голос медленно отозвался эхом в пределах его тела. «Взрастив в теле пагоду, я буду управлять небесами и землей». Глава 164. Пагода. «Превратив тело в пагоду, я буду управлять небесами и землей». В пределах сердца мученика древний голос, казалось, мягко пронесся сквозь время и пространство. Необъяснимое чувство спокойствия родилось в его сердце. Его руки тихо создали чрезвычайно таинственную и древнюю печать. Одновременно, дух в его море духовной энергии, сидящий со скрещенными ногами, тоже сформировал аналогичную печать. Испущено таинственное колебание. В данный момент таинственные черные излучения в глубинах тела мученика становились все ярче и ярче. Что касается башни черного излучения в пределах его тела, она тоже становилась ярче. В то время как Мучень был на платформе молнии, таинственное темное черное излучение вышло из его тела. Этот свет окружил все его тело и быстро расширился. Всего за несколько секунд черная башня, которая была приблизительно несколько сотен футов высотой, была сформирована из черного огня. В данный момент тело мученика исчезло из виду. Все выглядело так, как будто эта черная башня была сформирована его телом. Башня черного излучения источала жар смоляного цвета. У нее было 9 этажей, и по всей башне было выгравировано множество странных символов, испускавших древние колебания. Бум! Божественная молния постоянно спускалась и бомбардировала черную пагоду с 9 этажами. Однако она совершенно не двигалась и, вместо этого, непосредственно поглотила божественную молнию. Когда пагода поглотила божественную молнию, черный жар, циркулировавший через пагоду, становился все плотнее, словно пагода совершенствовалась с помощью молнии. Это изменение было также спроектировано в сердце мученя. От этого мучень, казалось, ощутил что-то и немедленно сконцентрировался. Среди многочисленных ошеломленных взглядов, пагода на самом деле сформировалась в черное излучение, поскольку она выросла до небес и ворвалась в слои черных грозовых туч. Это зрелище немедленно вызвало дрожь в этой области, и многие люди испугались. Этот парень на самом деле ворвался в грозовые тучи, но в том месте божественная молния была чрезвычайно ужасающей. Что творит этот парень? На платформе молнии, где были расположены Аньжань и другие, группа людей была полностью изумлена и безмолвна. Мощь божественной молнии в пределах грозовых туч была исключительно ужасающей. Воин средней фазы стадии небесного слияния или даже последней фазы не стал бы туда входить. Грохот. В то время как они были полностью потрясены, из грозовых туч донесся грохот. Вместе с грохотом молнии начали конденсироваться в одном месте. Из-за этого тревожного зрелища все зрители оцепенели. В течение приблизительно 10 минут, под многими пристальными взглядами, это неистовое зрелище продолжалось в пределах грозовых туч, прежде чем оно постепенно прекратилось. Затем тишина заполнила область. Тот парень был поражен до смерти божественной молнией. Все пристально переглянулись, подумав об одном и том же. Они не могли вообразить, какой глупый дурак помчится непосредственно в грозовые тучи. Но в пределах той тишины, внезапно с грозовых туч спустился парень, окутанный черным излучением. Впоследствии, свет исчез и пред всеми предстал целехонький парень. Парень был довольно худощав, однако выглядел довольно изысканно. Его тело было абсолютно не повреждено и не было даже малейших симптомов ран. Он все еще жив. Когда они посмотрели на появившегося человека, люди, первоначально обреченно вздохнувшие, немедленно возвратили свои пристальные взгляды и имели выражение недоверия. Кроме того, их выражения полностью побледнели, как только они обнаружили, что сила последнего была только в последней фазе стадии духа. Последняя фаза стадии духа на самом деле вошла в четвертый уровень территории молнии и была абсолютно цела после стремительного движения в грозовые тучи. Что за монстр этот парень? Это. Аньжань была ошеломлена, когда она посмотрела на парня. Аньжань, ты признаешь его? Парень около Аньжань заметил ее выражение и не мог не спросить в удивлении. Да, он, мучень, он, новичок, победивший меня в мире северных небес. Аньжань ответила со сложным выражением. Таким образом, он, мучень, все люди поблизости были удивлены. Они слышали, что Аньжань потерпела поражение в мире северных небес. Однако они никогда не ожидали, что новичок, победивший Аньжань, вызовет такой шум перед ними. Неудивительно, что ему удалось победить Аньжань. Быть в состоянии победить противника стадии небесного слияния с силой последней фазы стадии духа. Этот парень не настолько прост. Воскликнул парень около нее. Выглядит так, словно новички в этом году довольно хороши. Когда он победил меня, он был только в средней фазе стадии духа. Аньжань сказала в расстройстве. В конце концов, она была довольно гордым человеком. Однако не было ничего, о чем она могла подумать, когда она проиграла мученю. Различные средства, показанные последним, были действительно довольно мощны. Это не было что-то, чем должна обладать обычная средняя фаза стадии духа. Когда другие услышали это, их глаза были ошеломлены, и они немедленно горько посмеялись. Существует действительно несколько влиятельных людей среди новичков этого года. Однако он вызвал довольно много проблем за прошлые несколько дней. Молун искал его, и он вызвал шум в пределах области новичков. Таким образом, он культивировал в этом месте. Пробормотала Аньжань. Таким образом, он был новичком, которого искал Молун. За этим будет интересно понаблюдать. Тот парень, Молунь, скоро должен прорваться к середине стадии небесного слияния, правильно? Парень около Аньжань нахмурился. Однако он, старший, почему он решил сражаться с новичками? Кроме того, его действия в течение прошлых нескольких дней действительно шли за борт. Они были гордыми старшими, и не было никакой чести в запугивании новичков, недавно принятых в Северную Небесную Духовную Академию. Аньжань кивнула. Она, также, чувствовала отвращение к действиям Молуня. Когда они разговаривали друг с другом, мучень, появившийся в воздушном пространстве на расстоянии, пристально осмотрелся. Он посмотрел на многочисленные пристальные взгляды поблизости, полностью закрепленные на нем, и был довольно удивлен. Было очевидно, что он никогда не ожидал, что его культивирование привлечет внимание многих людей. Однако он не особенно любил такое внимание, поэтому он обернулся и решил уйти. Мучень, но как раз в то самое время, когда он собирался уйти, издалека донесся крик. Затем он заметил личность, мчащуюся к нему. После того, как личность приблизилась, он был несколько удивлен и улыбнулся. «Старшая Аньжань, таким образом, ты тоже была здесь, а ты и правда решил спрятаться в этом месте». Аньжань посмотрела на Мученя и нахмурилась. «Ха!» – Мучень нахмурился. «Неужели он оскорбил кого-либо со своим культивированием? Ты просто притворяешься, или правда не понимаешь?» Аньжань посмотрела на изумленное выражение Мученя и сказала: «Разве ты не знаешь, что произошло в пределах области новичков? Что произошло? Это связано со мной?» Мучень был довольно смущен и сомнительно спросил: «Ты устранил Мо Луня из духовного ранжирования. Он – гордый человек, таким образом, он был полностью разгневан твоими действиями. В течение прошлых нескольких дней он искал тебя. Однако, так как он не смог найти тебя, он выпустил свою ярость на новичках, расположенных в твоей области новичков». Аньжань продолжала говорить, и казалось, что твои друзья объединили усилия для сопротивления ему, когда он пришел, чтобы найти тебя. Это заставило его прийти в ярость. Поэтому он позвал нескольких друзей за прошлые несколько дней и препятствует тому, чтобы новички культивировали. Кроме того, он даже распространил слух, мол, ты скрываешься, и сколько ее продержишься. Мучень был полностью удивлен, и его выражение немедленно стало мрачным. В его глазах можно было заметить появляющуюся ярость. Он никогда не ожидал, что этот Мо Лунь будет настолько мелочным. Мало того, что он держал недовольство о духовном ранжировании, он даже вовлек новичков, не вовлеченных в ту проблему. Прямо сейчас этот вопрос пробудил большое внимание, но так как это вопрос между студентами, преподаватели Северной Небесной Духовной Академии не могут вмешаться. Однако я думаю, что ты должен появиться, иначе твоя репутация пойдет к коту под хвост, — сказала Аньжань. В настоящее время новости распространились по всей Северной Небесной Духовной Академии. Они говорили, что Мучень был трусом и боялся проблем. Он получил выгоду от духовного ранжирования и скрылся. Одновременно он позволил своим компаньонам позаботиться о его проблемах. Аньжань посмотрела на парня перед нею. В данный момент выражение Мученя постепенно успокаивалось, и его гнев спал. Однако в пределах его черных глаз появился пугающий холод. «Старшая Аньжань, большое спасибо. Я не сильно задумывался о наличии таких проблем. Это заставило моих друзей страдать». Мучень сложил чашечкой руки к Аньжань и ответил. Аньжань кивнула. В конце концов, она боролась против Мученя и проиграла ему. Если бы последний был действительно трусом, то она также чувствовала бы себя довольно неловко. Чтобы проиграть такому человеку, это не стоило того. Однако, судя по ситуации, было ясно, что все отличалось от слухов. Мучень не скрывался, потому что он боялся Мо Луня. Было очевидно, что у Мученя не было желания продолжить культивировать, как только он услышал эти новости. Он обернулся и намеревался покинуть территорию молнии. «Ты нуждаешься в какой-либо помощи? Нелегко иметь дело с Мо Лунем. Кроме того, он даже привел с собой друзей для помощи. Если ты нуждаешься в некоторой помощи, я могу позвать друзей. Таким образом, они не посмеют выйти за край». «Видя это», — быстро сказала Аньжань. Однако Мучень только улыбнулся, когда он услышал это, и ответил: «Спасибо за твою доброту, старшая Аньжань. Однако, так как именно я создал эти неприятности, то и решу их сам». Видя улыбку Мученя, Аньжань почувствовала крошечный холод в сердце. Даже когда она облила грязью этого кроткого и солидного парня в пределах мира Северных Небес, он никогда не переставал лучезарно улыбаться. Но в данный момент выражение последнего испускало леденящий душу холод. Из-за этого Аньжань ощутила, что Мучень на этот раз был чрезвычайно разъярен. Аньжань кивнула. Она подсознательно чувствовала, что Мо Лунь, казалось, разворошил гнездо шершня. Мучень больше не говорил и немедленно помчался к выходу территории молнии. Приблизительно за дюжину минут он прошел через многочисленные этажи территории молнии и вышел. Как только Мучень возвратился к Северной Небесной Духовной Академии, у него не было настроения наблюдать подобное волшебной стране зрелище. Вместо этого он холодно посмотрел на отдаленную область новичков. Его тело быстро превратилось в полоску света, когда он помчался туда. В данный момент он медленно сжимал кулаки, а в его глазах появился дикий холод. «Мо Лунь, не так ли? Если ты думаешь, что я опозорил тебя, когда вышиб тебя из духовного ранжирования, то на этот раз я опозорю тебя до такой степени, что у тебя просто-напросто не останется ничего, что можно было бы опозорить в будущем, ублюдок». Глава 165. Блокада. В определенном месте в области новичков. На просторной площади собрались многочисленные новички, говоря друг с другом. Однако они не могли подавить гнев в пределах своих голосов. Многие новички сердито смотрели на небеса над этой областью. В том месте было несколько личностей, стоящих в воздушном пространстве, хихикающих и следящих за ними. Эти люди выглядели довольно неопрятно, но духовные энергетические колебания, исходящие из их тел, показали, что все они обладали силой человека стадии небесного слияния. Было очевидно, что для новичков в настоящее время будет трудно справиться с этой толпой. В центре площади собрались Е Цинлин, Чжоу Лин и другие. У всех них были разъяренные и несклонные выражения. Эти ублюдки уже осаждают их более 10 дней. Хотя они могли все еще культивировать в области новичков, они чувствовали себя подобно заключенным в тюрьме, так как они застряли в этом месте и не могли выйти. Эти ублюдки заходят слишком далеко. Ян Лин стиснул зубы, когда начал ругаться. У его лица было несколько ушибов. Это было ценой, которую он заплатил за неспособность вынести этот уход и борьбу против этих ублюдков. Хотя он, как полагали, был одним из самых сильных новичков, было все еще довольно много различия между ним и старшими, уже культивировавшими в пределах Северной Небесной Духовной Академии в течение одного или двух лет. У Чжоу Лина и других также были мрачные выражения. В прошлом они были гордыми людьми и никогда не были оскорбленными. В течение этих приблизительно 10 дней несколько новичков, которые были первоначально вместе с ними в этой области новичков, оставили эту область новичков из-за давления Мо Луня и других. Только, делая это, они смогли сбежать от их запугивания. Однако еще больше новичков решило собраться вместе и сформировать группу. В конце концов, студенты, смогшие войти в Северную Небесную Духовную Академию, как все полагали, были на вершине их собственных соответствующих академий. Хотя их чувство превосходства тускнело после того, как они вошли в Северную Небесную Духовную Академию, у них все еще была гордость в глубине души. Поэтому, если они должны были бы покинуть эту область новичков из-за текущих обстоятельств, разве это не отличается от того, что они лично бы сказали всем, что боятся этих ублюдков и были вынуждены выбрать оскорбительный метод для возможности избежать их запугивания? Их гордость не позволяла им сделать такую вещь. Таким образом, даже при том, что многие новички были переполнены яростью, не было многих людей, решивших покинуть эту область новичков. Вместо этого они сгруппировались, как будто они хотели увидеть, как далеко зайдут эти ублюдки. Давайте продолжим культивировать. В конце концов, мы, в пределах сосредотачивающего дух барьера 4 ранга, духовная аура в этом месте довольно в изобилии. Давайте посмотрим, кто выиграет в этой битве, сказал Чжоу Лин. Все кивнули в ответ. Из-за действий Мо Луня они хорошо познакомились друг с другом в течение прошлых нескольких дней. Было очевидно, что они сформировали более глубокие отношения. Прямо сейчас мы можем только ждать возвращения Мученя или Лоли. Е Цинлин горько улыбнулась. Те двое, как только они отбыли, прошло уже 10 дней, а они так и не вернулись. Даже если бы они возвратились, то, вероятно, не было бы легко справиться с текущей ситуацией, беспомощно сказал Ян Лин. Хотя сила и Мученя и Лоли, как полагают, на верхушке всех новичков, эти старшие никоим образом не были низшими по сравнению с ними. Кроме того, они имеют преимущество в числе. А, давай просто подождем и посмотрим. Чжоу Лин махнул рукой и собирался начать свое культивирование. Однако его выражение внезапно изменилось, и он поднял голову, когда он смотрел в отдаленные небеса. В том месте к этому месту быстро мчался световой луч. Знакомое колебание исходило от личности в луче. Это Мучень. Он вернулся. Чжоу Лин встал в удивление и воскликнул. Мучень возвратился. На этой площади были также удивлены тысячи новичков. Они поспешно подняли головы, когда посмотрели на отдаленную личность. Мучень, беспорядки ниже, также услышали многочисленные люди в небе. Они все были поражены и немедленно повернулись к личности. Затем молодежь глумилась. Тот парень, он наконец не смог больше скрываться и появился. Ха, уведоми брата Мо, я перехвачу того парня. Немедленно после того, как он договорил, плотная духовная энергия выросла из тела парня, и он с криком рванул вперед. парень, я ждал тебя в течение долгого времени. Остановись прямо сейчас. Издалека, Мучень смог видеть, что многочисленные личности формируют блокаду в небе. Ледяной холод в пределах его глаз внезапно увеличился. Эти ублюдки, они и правда сформировали здесь блокаду. Как раз в то самое время, когда его глаза становились все более холодными, он посмотрел на личность, мчавшуюся к нему, и услышал издалека насмешку. Видя, что этот ублюдок смел действовать так высокомерно перед ним, его выражение стало абсолютно холодным. Он сжал плотно кулаки и нанес удар. Темно-черная духовная энергия начала собираться вместе, и одновременно были сформированы четыре печати безграничной смерти, которые тут же понеслись вперед. Когда эти четыре печати безграничной смерти взорвались, они оставили позади полоску света. Где бы ни прошла эта световая полоса, воздух искажался, совместно с многочисленными звуками взрывов. Парень, бежавший в Мученю, тоже обнаружил, насколько сильно было его нападение, и его глаза тут же сосредоточились. Этот парень, он правда обладает кое-какими способностями, раз смог выкинуть Молуня из духовного ранжирования. Простой новичок смеет действовать так высокомерно передо мной, хотя этот парень был несколько удивлен, он не боялся Мученя. Когда он глумился, он также плотно сжал кулаки, и духовная энергия вышла из его тела. Грохочущая духовная энергия сходилась на поверхности его кулаков, когда он нанес удар. Затем этот удар столкнулся с четыре печатями безграничной смерти, летящими к нему. «Выметайся!» Черные глаза Мученя были абсолютно беспощадны. Эти четыре печати безграничной смерти внезапно взорвались, и сильные духовные энергетические ударные взрывные волны, перекрывая друг друга, создали ужасную волну. С силой тысяч ударных взрывных волн они отчаянно бомбардировали против нападения парня. Видимые духовные энергетические ударные взрывные волны прозвучали с громоздким звуком. В данный момент выражение парня было немного бледно и заполнено ужасом. Его тело дрожало, и он насильственно был оттеснен назад. Он чувствовал что-то сладкое в пределах горла, и следы крови просочились из угла его рта. В этой прямой конфронтации он на самом деле проиграл Мученю. Как это возможно? Глаза парня были полностью встревожены. Как этот новичок последней фазы стадии духа может обладать такой экстраординарной боевой мощью? Когда многочисленные старшие засвидетельствовали это зрелище, они были также довольно потрясены. В момент, что они были полностью потрясены, Мучень пронесся мимо их блокады и приземлился непосредственно на площадь, где собрались новички. Мучень, видя это, Е Цинлин и другие поспешно окружили его. «Брат Му, ты наконец вернулся». Му Лин и другие были переполнены волнением. «Все нормально?» Мучень поглядел вокруг. Глаза каждого были заполнены удивлением, и даже малейшая обида не виднелась в пределах них. Это сделало его несколько тронутым и несколько стыдящимся. В конце концов, они пострадали из-за него. «Мы в порядке. Хотя эти ублюдки были довольно высокомерны, они осмелились нам что-либо сделать». Чжоу Лин улыбнулся Мученю и был довольно любопытен. Просто ранее он видел, что Мучень оттеснил старшего, который был в начальной фазе стадии небесного слияния одним ударом. По сравнению с 10 днями назад, было очевидно, что сила последнего увеличилась снова. «На этот раз это все было из-за меня. Я обеспокоил всех», — серьезно сказал Мучень, когда он сложил чашечкой руки к новичкам. «Охо-хо, брат Му, что ты говоришь? Духовное ранжирование первоначально принадлежит нам, новичкам. Абсолютно разумно, что ты решил в духовное ранжирование. Вместо этого эти ублюдки довольно смешны, все мы поддерживаем тебя». Новичок улыбнулся и ответил: «Верно. Когда ты вошел в духовное ранжирование, брат Му, ты привел славу нам, новичкам. Эти старшие действительно бесстыдны. Мы не боимся их. Они только вошли в академию на 1 или 2 года ранее, чем мы. Что в них настолько удивительного?» Многочисленные новички высказались в гневе. Они высказали все, что ранее держали глубоко внутри. Было очевидно, что они были довольно недовольны Молунем и другими. Когда Чжоу Лин наблюдал это зрелище, он также улыбнулся и сказал Мученю: «Выглядит так, словно все поддерживают тебя. Однако тот ублюдок, Молунь, не здесь. Они постоянно меняются, чтобы сдерживать нас, но я думаю, что тот парень скоро появится». Мучень кивнул немного головой и медленно ответил: «Все, расслабьтесь. Я не буду бороться, если я не подвергнусь нападению. Однако, так как они уже появились, меня будут считать трусом, если я стану это терпеть». Когда он говорил, Он поднял голову и посмотрел на многочисленных бледных молодых людей. Его голос был абсолютно бессердечен, когда он говорил: «Приведите уже этого молуня. Разве он не хотел видеть меня? Я буду ждать его прямо здесь». В небе многочисленные молодые люди фыркнули в ответ. Они обменяли пристальные взгляды друг с другом, и затем человек плотно сжал кулак. Свет вспыхнул в центре его ладони, прежде чем он быстро улетел и исчез. Новичок на самом деле посмел действовать так высокомерно. «Ну посмотрим, будешь ли ты так же самоуверен, когда появится брат Мо», — глумился парень. Глаза мученика были все так же спокойны. Он поглядел на парня, но был слишком ленив, чтобы принимать его всерьез. Когда беспорядки, вызванные в этом месте, были довольно большими, это привлекло довольно много внимания. Многочисленные новички из других областей приблизились к этому месту, смотря в этом направлении. Слухи о том, что Молун и другие сформировали блокаду в этой области, уже распространились. Хотя другие новички из других областей чувствовали себя раздосадованными, они не смели говорить что-либо, поскольку они не хотели принимать участие. И в настоящее время, казалось, что наконец вновь появилась причина этой проблемы – Мучень. Когда эта область привлекла внимание многочисленных людей, три человека – Ян Хун, Бин Цин и Мукуй – смотрели к этому месту в небе от трех различных мест. Они хотели увидеть, как Мучень справится с текущей ситуацией. В конце концов, они также видели и Молуня. Последний не был слаб и вот-вот прорвется к середине стадии небесного слияния. Хотя на Мученя со всех направлений было направлено множество пристальных взглядов, он остался абсолютно равнодушным. Он лишь взглянул в отдаленные небеса. Через некоторое время его выражение наконец изменилось. От того направления быстро приближался свет, через несколько секунд представший перед ним. Когда свет исчез, наконец появился строго выглядящий парень с длинными волосами. Его острые глаза пронеслись по месту под ним и наконец остановились на теле Мученя. Его улыбка стала холодной, и он наконец заговорил: «Так ты Мучень, правильно? Я ждал тебя в течение довольно многих дней». Глава 166. Молунь. Длинноволосый парень стоял в воздушном пространстве и смотрел на Мученя, который был на площади ниже, и насмешливо улыбнулся. Он думал, что Мучень появился, потому что он был изможден до такой степени, что больше не мог прятаться. «Так ты, Молунь». В тот момент Мучень поднял голову и улыбнулся к длинноволосому парню в небе. Он сказал: «А ты довольно ограничен. Это действительно вне моих ожиданий. Неудивительно, что ты посмел занимать духовное ранжирование для новичков и не имел храбрости войти в высокоуровневое ранжирование. Из того, что я вижу, ты действительно жалок». Когда Молунь услышал слова Мученя, его глаза сконцентрировались, а лицо помрачнело. Он немедленно ответил: «Каким же острым языком ты обладаешь? Ты смеешь произносить такие слова, даже когда ты передо мной. Ты и правда не учитываешь последствия. Ты слишком много говоришь». Мучень покачал головой, и в его глазах появился ледяной холод. Он посмотрел на Молуня и медленно сказал: «Расслабься, даже если бы ты хотел решить этот вопрос тихо, я не дал бы тебе шанс этого сделать. Унижение, что мои друзья перенесли из-за тебя за прошлые дни, я удостоверюсь, что ты за него заплатишь прямо сейчас». Молунь был ошеломлен. Затем он рассмеялся, как будто он услышал шутку. Он наклонил голову к своим друзьям и смеялся. «Вы это слышали? Он сказал, что не даст мне шанс решить этот вопрос тихо. Он на самом деле думает, что я планировал позволить ему уйти». Несколько молодых людей около него немедленно насмешливо посмотрели на Мученя. Разве этот парень так и не понял ситуации, в которой оказался? «Парень, только из-за этих слов у тебя никогда не будет мирной жизни в Северной Небесной Духовной Академии». Молунь улыбнулся. Его глаза также становились все холоднее, и он продолжил: «Боюсь, у тебя нет силы, чтобы произносить такие слова». Мучень улыбнулся, и его тело медленно понялось в небо. В конце он пристально переглянулся с Молунем на одном уровне глаз. Затем он протянул руку и мягко согнул ее. «Иди сюда. Если ты хочешь отомстить, то покажи свою силу. Иначе, ты, вероятно, не сможешь вернуть потерянной гордости». Пристальный взгляд Молуня был похож на меч, режущий тело Мученя. Его выражение стало исключительно мрачным. Отношение Мученя действительно привело его в бешенство. Это зрелище не было чем-то, что он хотел видеть. Он хотел увидеть, как этот недалекий новичок, поняв, кого он побеспокоил, будет дрожать от испуга. Однако этот парень был непроницаем. Таким образом, ему придется использовать кулаки, чтобы заставить его ощутить, что новичок, недавно принятый в Северную Небесную Духовную Академию, должен понять, что такое скромность. «Все вы должны отойти», — мрачным тоном медленно сказал Молунь. Видя выражение Молуня, соседние молодые люди ощутили, что Молунь был абсолютно разъярен. Они немедленно с жалостью посмотрели на мученя, прежде чем отойти назад. «Возможно, ты гордишься тем, что убрал мое имя от духовного ранжирования, но я должен сказать, что сочувствую тебе. Я оставил духовное ранжирование год назад. Другими словами, наша разница с тобой минимум в год». Молунь медленно вытянул руку, которую тут же окутала золотая плотная духовная энергия. Духовно-энергетическое колебание из его тела заставило выражение многих студентов измениться. Степень духовной энергии была лишь в шаге от середины стадии небесного слияния. Сила Молуня была еще больше, чем у Аньжань, которую они встретили в мире северных небес. Несколько пристальных взглядов немедленно повернулись к мученю, однако лицо последнего осталось абсолютно спокойным. В его глазах не было видно ни толики волнения. Кроме того, он не был удивлен духовным энергетическим давлением от Молуня. «Парень, слишком поздно сожалеть о содеянном». Глаза Молунь стали холодными, когда он усмехнулся. Затем он помчался вперед и сжал кулаки, а затем нанес удар. В этот момент золотой свет понесся вперед. С экстраординарным колебанием он, словно молния, полетел к мученю. Черные глаза мученя отразили приближающийся золотой свет. В ответ он вытянул два пальца и разъяренно нанес удар. Золотой свет также прорвался от его пальцев и сформировался в несравненное золотое божественное копье. Два золотых огня отчаянно столкнулись друг с другом, и от их столкновения раздался низкий звук. За несколько секунд оба огня были уничтожены друг другом и исчезли. Когда он засвидетельствовал это зрелище, глаза Молуня сузились. Внезапно, расплывчатая фигура прошла мимо исчезающих золотых огней, как фантом, и появилась над Молунем. Именно тогда был нанесен удар. Четыре печати безграничной смерти взревели, и экстраординарное духовное энергетическое колебание окутало Молуня. Когда эти четыре печати безграничной смерти ревели, выражение Молуня мгновенно изменилось. Казалось, что этот парень овладел многочисленными атакующими духовными искусствами высокого уровня. Иначе, он не обладал бы такими способностями. Но если именно это причина его уверенности, то я сообщу разницу между нами через силу. Духовный палец Золотого Огня.